Злой колдун 4. Один художник пишет портрет короля. Уже заканчивает. Король обещал, если портрет понравится, отдать за художника свою дочку и полкоролевства в придачу. А если не похоже выйдет, то отрубят художнику голову. Дочка у короля страшная и вредная. А королевство маленькое и бедное. Но художник все равно старается. Жить хочет. А тем временем в подвале дворца притаился злой колдун. И колдует, колдует на зло. Смотрит король на свое изображение. А с ним прямо на глазах вот что происходит. Нос удлиняется, заворачивается крючком. Колдовство! Глаза разбегаются, лицо желтеет, а на спине горб вырастает. «Это я!» — король в бешенстве топает ногами. «Я!» — и тут же приказывает отрубить несчастному художнику голову. Бросают бедолагу в темницу и назначают казнь на завтра. Но рано утром начинается война. Это северный сосед напал неожиданно. Королевская армия терпит поражение, и король вместе с дочкой и злым колдуном спасаются бегством, а во дворец входит новый хозяин, соседний король. Он останавливается перед злополучным портретом и застывает в изумлении. Это же вылитый он! И нос у него крючком, и глаза разбегаются, и лицо желтое, и горб на спине. «Кто этот величайший художник?» — кричит он на весь дворец. Приводят к нему художника. Не успели казнить. «Твое удивительное мастерство достойно самой высокой награды», — говорит новый король. «Бери замуж мою дочку и еще полкоролевства в придачу». И художник берет. Дочка у этого короля не то что у того, красивая и добрая. А королевство большое и богатое. Тут и сказки, конец.